20 октября собрание по чрезвычайным политическим делам Южнокорейского совета христианских церквей опубликовало политическую декларацию, в которой раскритиковала власть за искажение истории. 23 октября бывший представитель Демократической партии Тубру Мун Чжэ Ин в своей статье раскритиковал партию Синури за кампанию по уничтожению просеверокорейских элементов. Об этом сообщила южнокорейское радио CBS.